Глава восьмая, в которой Вузелок встречается с бубнителем. Ириска чувствует неладное, а Полундра и Гаврила прыгают в колодец. Вопреки всем существующим правилам, Аак Старый Сом причалил к берегу Неурыбацкого пляжа, который тянулся к югу от второго города, а у Ректорского причала, совсем рядом с подъемным мостом, то есть там, где дозволялось высаживаться лишь руководству Академии, знатным горожанам и самым важным гостям. Никогда раньше простецкие ааки не осмеливались здесь швартоваться, и возмущенные контролеры бросились к нарушителям, намереваясь прогнать их взашей, но остановились, увидев спокойного мужчину в плотном плаще и надвинутой на глаза шляпе. Пассажир не казался опасным, совершенно не испугался вооруженных воинов и держался настолько уверенно, что черные невольно замерли. «Я прибыл к проректору Вузелоку», — громко произнес пассажир. «Немедленно проводите меня в цитадель». И прежде чем изумленные контролеры ответили, продолжил: «Проректор ждет». Осторожно перешел Саака на берег и махнул рукой в сторону выстроившихся, как на парад, матросов. «А этих людей арестуйте, они хотели меня ограбить», — подумал и добавил. «В трюме вы отыщете контрабанду». И только сейчас десятник контролёров сумел побороть удивление и осторожно осведомиться. «Кто вы такой?» «Меня зовут господин Кахир», — ответил закутанный в плащ мужчина. «И поторопитесь, я не люблю ждать». Долго просидеть в их маленьком укрытии Полундре и Гавриле не позволили. Примерно через час после того, как студент и девушка спрятались в комнате, Многоликий осторожно приоткрыл дверь, прислушался, и на его лице появилось озабоченное выражение. «Солдаты снова прочесывают уровень». Беглецы чувствовали себя в безопасности именно потому, что контролеры по этим подвалам уже прошли, а они ухитрились обмануть их и вернуться. Однако новая игра в кошки-мышки могла закончиться намного хуже. «Что будем делать?» — поинтересовалась девушка. «Нужно уходить», — прошептал студент. «Когда?» «Прямо сейчас». Гаврилов выскользнул из комнаты и стремглав помчался к лестнице. Полундра, чертыхнувшись, последовала за шустрым студентом. Идея была правильной. Царящая в коридоре тьма таила их от контролеров, но беглецы, увы, напрочь позабыли о полночных гадах. Точнее, не ожидали встретить их в сумрачных подвалах цитадели. И в тот самый миг, когда до лестницы оставалось примерно 20 шагов, Рыча и Многоликий услышали громкий писк летучих мышей. «Проклятье!» — выругался Гаврила. «Нас заметили!» И не просто заметили, а уже догнали. Мелкие твари царапали беглецам лица, стараясь добраться до глаз, кусали за руки и шею, путались в волосах, пытались забраться под одежду и пищали. Громко и противно пищали, привлекая внимание контролеров. А те, едва услышав мышиные звуки, поняли, что гады отыскали беглецов и примчались в нужный коридор. «Вот они!» — завопил первый появившийся солдат. «Я их вижу!» «И я!» — отозвался второй. Черные дружно бросились в погоню. «На лестницу!» — крикнул Гаврила. «Скорее!» Сейчас их могли спасти только длинные ноги. А проклятых мышей с каждой секундой становилось все больше и больше. Мелкие гады мешали бежать, изо всех сил помогая солдатам, но не преуспели. Беглецы ухитрились добраться до лестницы и буквально скатились по ступенькам на 2 уровня вниз. Жаль только, что погоня на этом не прекратилась. Контролеры с улюлюканьем последовали за нарушителями, и отчаянный бег по бесконечным подземным коридорам продолжился. «У тебя есть план?» — задыхаясь, поинтересовалась Рыча. «Нет!» — коротко ответил Гаврила, резко сворачивая в первый попавшийся поворот. «Почему?» «Не знал, что ты спросишь». «Не надо было тебя спасать!» «Я не просил!» Припираясь, они вбежали в большой, довольно высокий зал, едва освещенный несколькими факелами. Машинально сделали пару шагов и замерли, в ужасе разглядывая парящих под потолком крылоцапов. Эти гады были слишком большими, чтобы лезть в коридоры, поэтому поджидали добычу там, где могли свободно расправить крылья. Крылоцапы парили под высоким потолком и атаковали. Едва беглецы выскочили из коридора. Замельтешели кожистые крылья и острые когти, защелкали клювы, и темное подземелье огласил неистовый писк разъяренных гадов. Глухие крылоцапы, самые большие из полночных тварей, недаром считались опасными противниками. Нападая, они плотно обхватывали добычу крыльями, не давая ей возможности удрать, после чего принимались безжалостно рвать жертву длинными когтями. Но в подземном зале оказалось недостаточно места, и среди гадов возникла сутолока, в которой каждый из них мешал каждому, торопясь первым схватить добычу. Но беглецам все равно приходилось несладко. Они старались держаться рядом, прикрывая и оберегая друг друга, встали спиной к спине и отбивались. Рыча ножами, студент, поднятый в одном из коридоров палкой. Они отбивались и медленно шли вперед, надеясь отыскать какой-нибудь проход, в который не влезут огромные крылоцапы, но коридоров не попадалось, а полночные гады становились все злее и злее. Один из них изловчился и набросился на Гаврилу сзади, обхватив его голову отвратительными кожистыми крыльями. «Полундра!» — закричал студент. Рыча ловко увернулась от пикирующей твари, оглянулась на растерявшегося напарника и поняла, что если сейчас, прямо сейчас, не сумеет разогнать гадов хотя бы на время, хотя бы на несколько секунд, то крылоцапы победят. И Полундра закричала, добавляя себе уверенности, и замахала ножами так, что стала похожей на мельницу со смертоносными крыльями. Ножи оказались длиннее и опаснее когтей. Ножи напугали полночных гадов, заставили их отступить, взлететь к потолку, а тот крылоцап, который напал на Гаврилу, получил острием по спине, завизжал от боли и упорхнул во тьму. «Ты как?» — крикнула девушка. — Спасибо! — отозвался студент, потирая голову. — Солдаты рядом! — Знаю! В коридоре, по которому они прибежали, виднелся свет факелов, и слышались голоса приближающихся контролеров. Опомнившиеся крылоцапы готовились к следующей атаке, и беглецы поняли, что у них осталось совсем мало времени, чтобы выпутаться из передряги. Многоликий огляделся и ткнул пальцем в притаившийся в углу невысокий каменный колодец. «Сюда!» «Куда?» — не поняла Рыжая. «Вниз!» Другого пути у них не было. Гаврила с трудом отодвинул деревянную, но очень тяжелую крышку, сколоченную из толстых, пропитанных водой и заклинаниями досок, и первым сиганул в беспросветную мглу. Полундра без колебаний последовала за ним, а вот полночные гады не рискнули. Почуяли идущую из колодца вонь, заверещали и испуганно отлетели в сторону. Так случается в жизни, что все плохое происходит чуть ли не одновременно. словно беды специально накапливаются в каком-то незаметном месте и выжидают подходящего момента, чтобы хлынуть разом, окружить со всех сторон и засмеяться. А вот и мы не ждали. И долго-долго портить жизнь тому, кто угодил в их ловушку. Проректор в узелок давно знал об этой особенности жизни и потому воспринимал валящиеся на него неприятности стоически. Появление второй рычи, проникновение в цитадель воров, прилет непревзойденный и прибытие сумрачного бубнителя — каждое из этих событий тянуло на крупную неприятность, а уж вместе они и вовсе могли потрясти второй город. Но в узелок держался молодцом и был уверен, что справится. Вторая рыча покинула город, и можно надеяться, что навсегда. Дерзкие воры надежно заперты в подземелье, окружены полночными гадами и контролерами, и Бетти уверена, что скоро изловит наглецов. Встреча с Ириской прошла без проблем, похоже, ни сама непревзойденная, ни ее спутники ни о чем не догадываются. Незваные гости помещены в охраняемые апартаменты и пребывают под присмотром доктора Либера и отборных контролеров. В узелок еще не решил, как ему следует поступить с Ириской — убить или отпустить. Вот и придумал глупую историю о совещании с врачами, чтобы выиграть время. Ему очень хотелось убить Ириску, но он знал, что гибель феи двора непревзойденных станет сигналом для вторжения темной армии старухи Гнил. А к нему проректор не был готов. Он еще не обрел силу, о которой мечтал, который грезил и ради которой заключил сделку с повелительницей Верхней Плесени. Поэтому Вазелок выжидал и пока не трогал фею. Ну а самой крупной неприятностью, как это ни странно, проректор счел появление посланника королевы Гнил. Да еще настолько опасного посланника, сумрачного бубнителя, способного загипнотизировать и человека, и Мафтана, и даже волшебника, кого угодно. Бубнители редко покидали свой родной полуостров Таму, всегда прятали лица, потому что их боялись и сторонились. И проректор даже подумывал перепоручить встречу Кессе, но не стал. Во-первых, не хотел показаться трусом. Во-вторых, ему было жутко любопытно знать, что же такого понадобилось могущественной повелительнице Верхней Плесени, что она прислала в прелесть личного посланника. Другими словами, в узелок принял бубнителя со всем возможным радушием. «Господин Кахир, я счастлив вас видеть». «Господин проректор, я желаю вам доброго здравия и долгих лет». «И вам не хворать». «Я слышал, в городе разразилась чума. Так что, надеюсь, ваше пожелание сбудется», — хихикнул Мафтан. «Мы оба знаем, что посланнику королевы Гнил ничего не грозит», — важно произнес проректор. «Да будут вечными ее годы». «Да будут», — согласился узелок. «Какое дело привело вас в цитадель?» Это была странная встреча. Человек в маске разговаривал с Мафтаном, скрывающим лицо за шарфом и шляпой. Собеседники словно задались целью перещеголять друг друга в таинственности. «Во второй город приезжают лишь с одной целью — обрести знания», — негромко ответил Кахир. «На какой факультет ты собираешься поступать?» В узелоку надоело быть вежливым с Мафтаном, и он плавно перешел на «ты». Бубнитель сделал вид, что не заметил, и даже пошутил в ответ. «Я не планирую задерживаться в городе надолго. Мне нужна старая рукописная книга под названием «Самоцветные ключи». Вопросы и ответы. В ней собраны теоретические выкладки и результаты лабораторных исследований одного из ваших предшественников, достопочтенного доктора Ужиуса Пруфа. Никогда о ней не слышал», — протянул в узелок. «Вы не интересовались ею, потому что для вас, так же, как и для всех остальных обитателей прелести, самоцветные ключи бесполезны», — мягко объяснил господин Кахир. «Зачем же книга нужна тебе?» — мрачно поинтересовался проректор. «Не мне», — уточнил бубнитель. «Книга понадобилась моей повелительнице, королеве Гнил». «Да, да», — растерянно отозвался в узелок. «Я уже понял». Проректор не ожидал, что сумрачный бубнитель явится в цитадель за той же книгой, что и непревзойденная, и теперь пытался придумать, что делать дальше. Отдать трактаты риски? Нельзя. Потому что старуха Гнил обязательно об этом прознает и затаит злобу. Отдать Кахиру? А вдруг повелительница Верхней Плесени придумала какое-то ужасное колдовство и погубит последнюю непревзойденную? Двор падет, и начнется вторжение, к которому проректор не готов. И в узелок подумал, что столь ценной книге лучше бы оставаться в библиотеке цитадели. Но как это устроить? «Доктор Пруф посвятил свою жизнь изучению феномена ключей, с помощью которых феи переходят в прелесть», — продолжал бубнить Кахир, и проректор понял, что свое название «Мафтаны полуострова Таму» получили не только за гипнотические способности, они были очень нудными. «Доктор Пруф хотел отыскать аналогичный ключ для нас, жителей прелести, чтобы мы могли свободно ходить в мир людей, но не преуспел. Тем не менее, его трактат является самым полным исследованием этих артефактов». «Зачем нужна книга?» Неожиданно для самого себя повторил в узелок. «Я должен знать». «У меня есть самоцветный ключ одной феи, и я хочу вызвать в прелесть его хозяйку», — честно ответил господин Кахир. «Без ее согласия, разумеется». «Разумеется. Очень интересный эксперимент», — одобрил в узелок, пытаясь предположить, кого именно хочет захватить бубнитель. «Я рад, что вы столь высоко оценили стоящую перед нами задачу, проректор». Мафтан чуть поклонился. «Королева Гнил будет благодарна вам за помощь». «О какой фее идет речь?» «Не думаю, что это важная подробность». «Значит, о непревзойденной. Но разве остались другие феи, кроме Ириски?» Равнодушные стеклянные глаза маски уставились на прячущего лицо Мафтана. Из-под шляпы хрюкнуло, и господин Кахир поинтересовался. «Я могу рассчитывать на вашу помощь?» А вот на этот вопрос в узелок мог ответить только так. «Безусловно». Но прежде чем бубнитель начал его благодарить, добавил. «Однако книгу придется долго искать». «Почему?» — разочарованно спросил Кахир. «Библиотекарем нашего факультета был доктор Светлов, а он стал жертвой чумы. Без доктора Светлова разобраться в огромном собрании книг невероятно трудно, но мы постараемся», — любезно пообещал узелок. «Нужно будет найти соответствующую карточку в каталоге, затем отправиться в указанное в ней хранилище и отыскать книгу». «Когда мы сможем этим заняться?» «Сейчас подземелья окуривают лечебным дымом, убивающим чуму». Не моргнув глазом, солгал в узелок. Он не собирался пускать посланника королевы Гнил в подвалы до тех пор, пока не будут пойманы воры. «Эта работа продлится еще 2-2,5 часа. Вы можете пока перекусить и отдохнуть с дороги». Ириски, Хиши и Петровичу определили апартаменты не в гостевом доме, который стоял рядом с казармой академического контроля, а здесь же, в ректорской башне. И это были не апартаменты, а просто комната отдыха преподавателей. В ней они уединялись в перерывах между лекциями. В большом и светлом помещении стояли удобнейшие, очень мягкие кресла, 2 дивана и столик, на котором возвышалась хрустальная ваза с аппетитнейшими фруктами. Тут были и персики, и груши, и яблоки, и апельсины, и виноград. Южная стена комнаты представляла собой одно большое окно с дверью на балкон, который оказался настолько просторным, что правильнее было бы назвать его террасой. Ириска, разумеется, сразу же на него выскочила, на мгновение замерла, зачарованно разглядывая открывшийся вид, и рассмеялась. «Здесь чудесно!» И надкусила прихваченное из вазы яблоко. Балкон выходил на левый берег Каиллы, и с него, как на ладони, была видна парадная набережная и весь второй город, окруженный невысокой, по сравнению с цитаделью, крепостной стеной. Сразу за городом начинались сады, за ними густой лес, а примерно в 3 километрах от стены возвышался знаменитый Кабаний холм, излюбленное место охоты горожан. Сейчас, когда солнце поднялось почти в самый зенит, открывшийся перед Ириской вид представлял собой удивительно красивую череду переходов от зелени леса к серому камню города, а от него к синеве широкой Каиллы. Природа, человек, природа. И удивительное дело, эти переходы совершались с естественной непринужденностью. Лес легко перетекал в город, камень которого плавно спускался к воде. Второй город был идеально, как на холсте великого художника, вписан в мир. Как все города прелести. И Ириска застыла, восхищенная и очарованная. «Высота большая, не спрыгнешь!» — пробубнил страус, опасливо посмотрев вниз. До мостовой было не менее 50 метров, а окружали ректорскую башню невысокие домики. «Зачем прыгать?» — удивилась фея. «Затем, что у дверей стоят стражники». В тон страусу продолжил Петрович. «И, кажется, мы арестованы». «Или твой лысый друг не хочет, чтобы мы разгуливали по цитадели?» — пожал плечами Хиша. «В конце концов, здесь чума!» «Он мне не друг», — насупился инженер. «Ну, приятель!» — поправился Дикий. «Просто знакомый». «Кстати, дядя Петрович, откуда ты знаешь Вузелока?» — поинтересовалась девочка с аппетитом хрустя яблочком. «Мы учились в одно время, только я на простых факультетах, а Вузелок на волшебном», — ответил Авессалом. «И я был уверен, что он останется в академии». «Почему?» Потому что здесь, во втором городе и во всей второй области находится настоящее царство волшебников, — объяснил Петрович. Здесь правит ректор Академии, и Вузелок всегда хотел заполучить эту власть. «Теперь его мечта осуществилась», — заметил Страус. «Я тоже об этом подумал», — кивнул инженер и перевел взгляд на фею. «Почему ты не сказала проректору, что не чувствуешь волшебства?» «А почему он сам об этом не сказал?» Вопросом на вопрос ответила Ириска и чуть приподняла брови. «Ты хитрая девочка», — рассмеялся Петрович. «Спасибо». «Думаете, Вузелок знает, что во втором городе нет волшебства?» С умным видом осведомился Хиша. «Разумеется, знает, он же волшебник». А Весолом помолчал. «И еще я думаю, что Вузелок знает, почему во втором городе нет волшебства». «Ты его подозреваешь?» «Мы все его подозреваем». Петрович обвел друзей взглядом. «Разве не так?» «Он мне сразу не понравился», — мгновенно ответил Страус. «У него такие ужасные круглые глаза!» «Это стеклянные очки», — хмыкнул инженер. «Неважно», — отмахнулся Дикий. «У него отвратительные глаза!» «Птица, думай, что говоришь!» «Дядя Петрович, тебе нужно вернуться на Бандуру», — неожиданно произнесла Ириска. «Нам всем нужно вернуться на Бандуру», — решительно произнес Хиша. «Так безопасно. Нужно вернуться и улететь. Так еще безопаснее». «Птица, не бубни». Петрович серьезно посмотрел на девочку. «Может, правда вернемся на Бандуру? Вместе?» «Я не могу», — твердо ответила Ириска. «Во-первых, мне нужна книга. Во-вторых, я хочу понять, что тут происходит». «То есть мы с тобой останемся в башне полоумного проректора?» Страус громко щелкнул клювом. Получилось одновременно и тревожно, и напуганно. «Ты ведь не против?» Мягко поинтересовалась фея и погладила встопорщившиеся на голове друга перья. «Мы ненадолго. Заберем книгу, разузнаем, что случилось, и сразу же уедем. Я обещаю». «Эх!» Страус отвернулся и храбро пропищал. «Конечно, я не против!» И погладил правым крылом свою знаменитую кожаную сумку. «Вот и хорошо!» Ириска потрепала птицу по плечу и повернулась к Петровичу. «Мы с Хишей останемся, а ты отправляйся на Бандуру. И будь готов взять нас на борт в любую минуту». Инженер понял, что спорить бесполезно, кивнул, показывая, что согласен, и пробормотал. «Будьте осторожны». После чего подошел к двери, открыл ее, посмотрел на синхронно повернувшихся контролеров и громко заявил. «Мне нужно на корабль». «Зачем?» — грубовато поинтересовался тот из черных, чей доспех украшала эмблема в виде двух скрещенных мечей. «Он забыл зубную щетку», — сообщил высунувшийся из-за спины Петровича Хиша. «Ты знаешь, что такое зубная щетка?» Красная маска солдата обратилась к пернатому. «А ты?» «Я нет. Поэтому я ничего не забыл, а он — да». «Что он — да?» «А что ты нет?» «Почему я нет?» «А что тогда не так? Чем ты чистишь маску, солдат?» «Я капрал», — с законной гордостью заявил контролер. «Чем ты чистишь маску, капрал?» — уточнил настырный страус. Тут черный понял, что его дурят, и потребовал. «Хватит морочить мне голову!» «Я еще не начинал», — приятно улыбнулся Хиша. «Вернитесь в апартаменты!» «Мне нужно попасть на Бандуру», — твердо повторил Петрович и сделал маленький шаг вперед. А учитывая, что комплекцией могучий инженер превосходил обоих контролеров, этот маленький шаг напоминал объявление войны. Дело запахло дракой. Благоразумный Хиша чуть приподнял клапан сумки, а Вессалом набычился, и Риска оглядела браслеты, выбирая, с какого начать. Контролеры взялись за кинжалы, и лишь появление Либера разрядило обстановку. «Что происходит?» — поинтересовался вышедший из соседних апартаментов толстяк. «Капрал, из-за чего шум?» «Инженер желает пройти к своей машине!» — четко доложил контролер. «А ему не дают!» — добавил Дикий. «Мы что, арестованы?» — угрюмо спросил Авессалом. «Ни в коем случае!» — немедленно ответил Либер. «Все меры предосторожности вызваны карантином, и только карантином. Помните о чуме». «Мы помним», — кисло произнес Петрович. «Вы можете отправляться к своей машине в любое время», — продолжил толстяк. «Но вы, надеюсь, не будете против сопровождения». Инженер покосился на Ириску. Та едва заметно кивнула, предлагая согласиться. И Авессалом не стал спорить. «Я согласен». «Вот и хорошо!» С облегчением рассмеялся Либер. «Капрал, пожалуйста, покажите нашему гостю, как пройти на драконью башню». Контролер щелкнул каблуками и махнул рукой в сторону лестницы. Петрович медленно пошел по коридору. Страус вздохнул и едва слышно щелкнул клювом. Ему было немножко страшно.